Для начала я решила полежать в гробу. Лежать в гробу было, ну как, сразу не объяснишь, неуютно, страшно, жестко, а может быть, просто глупо лежать здесь в расцвете силы и красоты. Чего только не принеслось в моей головке, упирающейся в строганную деревяшку, по сравнению с которой парковая скамейка показалась бы периной. Мистики добавили монтировщики МХАТа, которые решили создать мне все условия, приближенные к преисподней, вырубили свет и пустили орущую кошку. Я лежала в гробу и видела себя со стороны. «Они еще не так развлекаются», — говорит завпост, то бишь зав постановочной частью, Лида Самойлова. «Вот в маскараде у нас гроб выезжает с муляжом актрисы. И как-то один мебельщик за кулисами взял и лег в гроб вместо куклы. В тишине я услышала голос: «Я здесь!» И через минуту, а меня уже нет. Что-то вроде гробовых пряток. Да, так играть со смертью и ее атрибутами, наверное, можно только в театре. Грех это или великое искушение? Искушение, которое театральный человек не в состоянии преодолеть. А дойдя до края в игре, он заглядывает туда, в бездну. Я мучаюсь вопросами жизни тире смерти, как бессмертный писатель Смертяшкин. На самом деле, во всем виноваты драматурги, у которых редкая пьеса обходится без мордобоя, убийства и летального исхода. Древние греки, например, засыпали сцену трупами. У Вильяма Шекспира тоже с этим делом был явный перебор. Всей крови, пущенной им в пьесы, хватило бы на приличный стратегический запас. Причем убийство классик выписывал особо иезуитские. Типа «влить яд в ухо королю». Каково? Это вам не банальное «был расстрелян из пистолета ТТ на пороге собственного дома». Но не от кровожадности и реализации садомазохистских комплексов громоздили писатели горы трупов. Смерть на сцене и подъездные пути к ней, драка, убийство и тому подобное всегда были способом, может быть, и наилучшим, познать жизнь. Без смерти нельзя сказать, состоялась жизнь человека или не состоялась, заявил кто-то из великих. А умница доктор Фрейд, дарвинист и атеист одновременно, подвел черту. Цель всякой жизни есть смерть. Только не надо пугаться. Поначалу мне тоже было страшновато. Какое будет лицо у смерти на сцене и какая у нее будет мина при игре, зависит от художника, ее ваяющего. Великая трагическая актриса Алиса Коунен умирала в камерном театре у режиссера Таирова практически везде, что ни спектакль, она вся в смерти. В «Мадам Бавари», когда бедная Эмма умирала, режиссер разработал и расписал, как по нотам ее стоны и агонию. Те, кому повезло видеть спектакль, рассказывают, что это была не агония, а симфония. Путешествуя по смертоносной теме, я выяснила, что убийство и даже момент смерти многие режиссеры легко отдают на откуп чужому дяде. Небрежно бросил: «Сделайте мне здесь драчку со смертельным исходом». И это в тот момент, когда страсти драматургические находятся на пределе. Одним из таких дядь, самых известных в Москве, является педагог по пластике Андрей Дразнин, на режиссерское счастье, не терпящий на театре натуральщины. «Драка, убийство, самоубийство и смерть, — говорит Дразнин, — должны на сцене иметь решение. А когда мне показывают кишки и море крови, это апеллирует к зверю в человеке. Театр же, о каких бы жутких вещах он ни говорил, должен человека поднимать.